Глава 5. Анита Вешнева. Всю ночь я не спала, ворочалась и обдумывала предложение босса. С одной стороны, абсурдное, с другой — логичное, до мозга костей. Как же хорошо Захару Андреевичу. Он уже принял это решение, а мне только предстоит его принять. В 6, так и не сомкнув глаз, иду пить кофе. Сыплю себе ложку растворимого недорогого напитка в чашку. Заливаю кипятком, размешиваю ложкой. Горьковатый аромат бодрит. Тянусь за пакетом добавить немного молока, и тут меня как торкнет. А чего я теряю? Почему бы и нет? Захар Андреевич не гоблин какой. Высокий, спортивный, красавец хоть куда. Мы, когда с ним куда-то ездим вместе, все женщины его глазами раздевают. Я, конечно, даже в своих самых смелых мечтах не могла представить себе близость с боссом. Потому что это запретно, это табу. Но ради ребенка и ради того, чтобы у него был лучший отец, можно и потерпеть. Один раз. Не похож Захар Андреевич на грубого, неотесанного пятикантропа, который закинет меня на плечо и отнесет в пещеру. Думаю, у нас все будет чинно и чопорно. А главное, быстро. Я закрою глаза и не буду шевелиться. Пусть Захар Андреевич сам быстро все выполнит. Он сам знает, как ему это сделать быстрее всего. Разумеется, все будет происходить в полной темноте, чтобы босс не смел меня разглядывать. Один раз, всего один раз, и я стану мамой. Если вдруг не получится, то буду требовать ЭКО. Ничего, ради малыша потерплю. Выпиваю кофе и решительно выхожу из дома. Еду в троллейбусе, а у самой, по мере приближения к офису, поджилки трясутся все сильнее. Сама не своя, вбегаю в холл стеклянного небоскреба. Не вижу и не слышу никого вокруг. Залетаю в приемную, босс уже у себя. Я даже не стучусь, вваливаюсь в его просторный кабинет, как есть, в пальто, сжимая сумку. У стола Андреева Анна Валентиновна, наш менеджер проекта. Она что-то объясняет боссу на планшете. И мое появление заставляет ее вздрогнуть, обернуться и смерить меня надменным взглядом. Ну да, она считает себя выше всех сотрудников. Поэтому ведет себя соответствующе. Стерва та еще. 40 лет все еще бегает в мини-юбке и на шпильках. Все перед боссом своей филейной частью виляет. А он вон как. Мне предложил ребеночка с ним зачать. «Ой, простите», — напарываюсь я на заинтересованный взгляд босса. «Я пячусь назад к своей приемной, закрывая за собой дверь. Но ровно через полминуты дверь оказывается широко распахнутой, будто босс ее с петель снес. «Стучаться надо», — недовольно поджав губы, тихо ворчит Анна Валентиновна и покидает нашу с боссом обитель. Босс же подлетает ко мне и смотрит, не мигая. «Вы приняли решение?» — хрипло интересуется он. «Да», — лепечу я, пытаясь заложить за раскрасневшиеся ушки выбившиеся пряди волос. «Я согласна». Босс со свистом выдыхает воздух. Его напряженный до этого лоб разглаживается, а на губах играет победоносная улыбка. «Он меня разыграл, да? За дурочку принял. Сейчас посмеется надо мной и уволит». Все это вихрем проносится в моей голове. Но босс, вопреки всем прогнозам, приказывает. «Не снимайте пальто, мы уезжаем». «Куда?» — не пойму я. «В клинику, на УЗИ». Похоже, что не шутит босс. «Нам надо не пропустить благоприятный для зачатия момент». «Но рабочий день только начался», — лепечу я. «Работа не волк», — вдруг заявляет босс. «В лес не убежит. А у нас с вами каждая минута на счету». «Поехали, Анита, не стойте. Возможно, у вас овуляция прямо сейчас, и мы не будем терять ни секунды». «Мы прямо в клинике займемся, ну, этим». Страшно краснею я. «Займемся у меня дома», — усмехается босс. «Но если вам не терпится, можем и в клинике».